Они шли по склону, ведущему к первому повороту. Вдруг Риккер застыл от изумления. Он увидел сияние. «Это она!» — сказал профессор Джону. Холман ничего не ответил. Он чувствовал, что нервы напряжены до предела, а по спине поползли мурашки. Джон опустил фонарь, словно не желая попадаться микроплазме на глаза, и прижался к стене туннеля. Риккер последовал его примеру. Пройдя еще немного, Холман оглянулся на профессора, будто хотел найти в нем поддержку. Риккер кивнул. «Я сверну за поворот вместе с вами, чтобы разглядеть микоплазму, но дальше пойти не рискну». Джон сделал глубокий вдох и закашлялся. Туман попал в легкие. «Пока нет никакой опасности, но скоро придется надеть респиратор». Холман продолжил путь. Риккер последовал за ним. Наконец Джон остановился и сказал: «Вам лучше остаться здесь, профессор. Сияние становится ярче». «Да, полагаю, вы правы. В окошко в шлеме я почти ничего не вижу. Но, думаю, ядро микоплазмы совсем рядом». «За следующим поворотом микоплазма станет опаснее. Оставайтесь здесь, а я пойду вперед. Если получится, постараюсь держаться у вас на виду». Холман снова ощутил, как микоплазма притягивает его, но старался контролировать себя. Казалось, туман сгустился, но Джон догадался, что видимость ухудшилась из-за беспорядочного мерцания. Холман оглянулся, поискал глазами профессора. Ему хотелось, чтобы Риккер видел его. Вскоре Джон оказался у следующего поворота, но сворачивать не торопился. Он надеялся, что сможет достать микоплазму, держась как можно дальше от нее. За поворотом в глубине туннеля сияние стало ослепительным. Попав в узкий подземный коридор, микоплазма выглядела огромной, а может быть, она действительно выросла с тех пор, как Джон видел ее в Уинчестере. Правда, тогда в просторном соборе Холман не подходил к ней слишком близко, но успел как следует рассмотреть сияние. Джон торопливо начал собирать контейнер. Он вставил стальной шланг в отверстие и надежно закрепил его зажимами. Джону хотелось поскорее выполнить задание и убраться отсюда. Едкий запах становился все сильнее, и прежде чем направить шланг на микоплазму, Холману пришлось надеть респиратор. Джон принялся разматывать стальной шланг, и тот медленно пополз вперед по полу туннеля. Из-за жары и напряжения Холман весь покрылся испариной. Наконец, не встретив никакого препятствия со стороны микоплазмы, шланг исчез в сиянии. Это удивило Джона. Он был почти уверен, что микоплазма обладает некоторой плотностью или хотя бы упругостью. Но тут Холман вспомнил, что имеет дело с миллионами крошечных частиц. Джон до конца размотал шланг и включил контейнер, который начал засасывать микоплазму. Машина гудела, стягивая в себя смертоносные микробы. Похожий на змею стальной шланг вытянулся на всю длину и стал упругим. В Уинчестере Джону сказали, что машину следует включить как минимум на 2 минуты, тогда контейнер наполнится микробами-мутантами. Сейчас контейнер был больше, поэтому Холман решил включить его на 3 минуты. Опустившись на одно колено, Джон внимательно рассматривал таинственное желтое сияние. Холман привык считать микоплазму живым, разумным существом. Риккер называл ее чудовищем и, казалось, был прав. Хотя Джон и не смог отделаться от мысли, что микоплазма сопротивляется насилию, он старался внушить себе, что ему это только кажется. Пронзительное гудение контейнера и дрожание металлического шланга способствовали разгулу воображения. Желание подойти поближе становилось все сильнее. За эти 3 бесконечные минуты Джон несколько раз поймал себя на том, что тупо пожирает взглядом светящуюся массу. Наконец, со вздохом облегчения, Холман выключил машину и захлопнул контейнер. Затем он отцепил шланг и отшвырнул его в сторону. Джон встал и снова взглянул на сияние. А не подойти ли поближе? Может быть, там, в тумане, он найдет разгадку микоплазмы, узнает, что это за бактерии? Профессору будет очень полезна эта информация. В конце концов, у Холмана ведь выработался иммунитет. Микоплазма не причинит ему никакого вреда. Джон пошел вперед. Не прошел он и 10 ярдов, как ему на плечо опустилась рука в перчатке. «Вы соображаете, что делаете?» — спросил Рикер, резко развернув Джона лицом к себе. Профессор тяжело дышал, утомленный бегом в неудобном костюме. Джон уставился на окошко в шлеме. «Я с трудом разглядел вас в тумане», — продолжал Рикер. «А когда вы совсем пропали из виду, я почуял неладное. Давно я так быстро не бегал. А теперь выкладывайте, что на вас накатило?» Холман провел ладонью по лбу. «Господи, я не знаю. Я просто захотел подойти поближе». «Да...» — задумчиво протянул Рикер. «Не смотрите больше туда. Не оборачивайтесь. Идемте к машине. Выполнили задание». «Да, да. Контейнер должно быть полон. Но зачем вы подошли так близко? Ваш костюм, не бог весть какая защита». «Знаю, знаю. Но нужно же было остановить вас. Давайте поскорее уйдем отсюда». Они взяли контейнер и направились к выходу. Вскоре, к большому облегчению Питерса и Стентона, беспокойство которых росло с каждой минутой, они вышли из туннеля. «Все в порядке, сэр?» — спросил капитан. «Все прекрасно», — ответил Рикер. «А теперь не будем мешкать. Нужно срочно завалить вход в туннель. Спрячьте пока контейнер. Погрузим в машину потом, когда все будет сделано». Профессор с улыбкой посмотрел на бетонный свод туннеля. «Хорошо, что догадались построить второй туннель. По нему мы с капитаном Питерсом переправим динамит на другую сторону. Чтобы микроплазма не удрала, нужно завалить туннель одновременно с двух сторон. Оба взрыва должны произойти в одно и то же время, секунда в секунду». Они подошли к машине, и сержант начал выгружать ящики с динамитом. «Этого хватит с СБЭКом», — сказал Стентон. «Если не получится с первого раза, попробуем второй, третий, пятый, десятый, пока не получится». Затем он достал еще один ящик, поменьше остальных. «Это детонаторы», — объяснил сержант. Услышав тяжелые шаги капитана, они обернулись. «Я оставил контейнер на середине склона у развилки дороги», — сказал Питерс. «Контейнер достаточно прочен, и никто не сдвинет его с места, если не знает, как это делается». Капитан влез в машину и достал маленькую приемно-передающую рацию. «Возьмите, мистер Холман», — сказал Питерс. «Эта рация устроена очень просто. Будете поддерживать связь, пока сержант Стентон готовит взрыв». Джон бегло осмотрел рацию и кивнул в ответ. «Нам потребуется минут 20, чтобы проехать туннель и установить взрывчатку. Конечно, если по пути не возникнет никаких проблем», — продолжал Питерс, взглянув на часы. «Будем поддерживать связь друг с другом и синхронизируем взрывы. Все готово?» — спросил капитан у Рикера. Профессор кивнул и сел в машину. «Удачи нам всем, и да поможет нам Бог», — сказал он и захлопнул дверцу автомобиля. Стентон решил разложить взрывчатку в 30 футах от входа в туннель. Холман старался держаться подальше, хотя и понимал, что пока нет никакой опасности. «Вообще-то, — объяснил сержант Стентон, — наиболее опасны подрывные капсули. Огромная взрывная сила!» Сержант показал Холману металлическую трубку, оказавшуюся запалом. «Здесь смешан тринилтроутолол, проще говоря, тротил, и немного азида свинца. Взрывается от малейшего толчка», — сказал сержант и улыбнулся, заметив беспокойство Холмана. «Не волнуйтесь, сэр, пока я рядом, вы в безопасности». Фальшиво насвистывая, Стентон вошел в туннель. Он был счастлив, что наконец занялся чем-то полезным, в чем прекрасно разбирается. Холман оттащил от входа в туннель тело раздавленного психа. По какой-то необъяснимой причине Джону не хотелось, чтобы этот человек был погребен под глыбами бетона. Вскоре из туннеля вышел сержант Стентон, разматывая длинный тонкий шнур. «Должно сработать!» — сказал он почти весело. В руках у Холмана затрещала рация. «Как слышите меня, мистер Холман?» — спросил профессор Рикер. На расстоянии голос профессора был еще меньше похож на человеческий. Джон ответил, что отлично слышит. «Капитан, сейчас в туннеле», — продолжил Риккер. «Там все в порядке. Конечно, полным-полно тумана, но микоплазмы нет. Мы ехали очень осторожно. Видимость была хуже некуда. Пришлось включить фары и держаться поближе к стене. По дороге не встретили ни души. Выход, а точнее вход, прекрасно подходит для нашей цели. Склон, ведущий в туннель, огражден бетонными плитами. Мы остановили машину на дороге, ведущей из старого туннеля, и мне видно, что происходит в глубине. Как только все будет готово, мы отъедем подальше, где не так опасно. А как у вас дела?» «Сержант Стентон как раз разматывает шнур. Мы будем готовы с минуты на минуту». «Хорошо. Капитан Питер спросил меня сказать сержанту, что он установит один заряд как можно ближе к потолку, а другой — около основания противоположной стены. Не могли бы вы передать это сержанту Стентону?» Холмен окликнул Стентона и передал ему сообщение. Сержант поднял голову, посмотрел на Джона, кивнул и знаком дал понять, что все в порядке. «Сержант сделал то же самое», — сказал Джон профессору. «Хорошо, хорошо. А сейчас нам нужно найти укрытие. Капитан выходит из туннеля. Значит, скоро мы будем готовы к действиям. Через несколько минут я снова свяжусь с вами». Рация замолчала, и Холмен направился к сержанту Стентону. Тот забрался на парапет, отделявший ведущий в туннель склон от узкой боковой дороги. «Здесь мы будем в безопасности, сэр», — сказал он, карабкавшемуся вслед за ним Холмену. «Я устроил так, что обломки бетона не заденут нас, но придется остерегаться мелких камней». «А как же контейнер?» — спросил Холмен, указывая на передвижной ящик, стоявший рядом со входом в туннель. «С ним все будет в порядке, сэр. Этот ящик практически непробиваем». Сержант присоединил гибкий шнур к маленькой коробочке. «Один поворот этой ручки, сэр, и вход в туннель будет мгновенно завален», — объяснил он Джону. «И никакого плунжера?» — поинтересовался Холмен, понимая наивность своего вопроса. «Никакого!» — улыбнулся сержант, настроение которого улучшалось по мере приближения взрыва. Рация снова затрещала. Это капитан Питерс вызывал Стентона на связь. «Слушаю вас, сэр!» — ответил сержант, наклоняясь к рации. «Прекрасно! У нас все готово! Произведем взрыв через минуту! Сверим часы!» Холмен увидел, как Стентон посмотрел на маленький циферблат на коробочке, которую держал в руках. Его палец лег на рычажок. «После того, как я скажу три, начинайте отсчет времени!» — приказал капитан Питерс. Когда секунды были отсчитаны, сержант передвинул рычажок. Неудобные перчатки мешали ему. Крошечная красная стрелка пошла по кругу. «Все в порядке, сержант. Передаю рацию профессору Риккеру. Будьте готовы на 60-й секунде и берегите головы», — сказал капитан, после чего рация замолчала. Холмен внимательно следил, как красная стрелка ползет по циферблату. Несколько раз Джону казалось, что стрелка остановилась. На 45-й секунде ему захотелось высморкаться, но Холмен знал, что это только нервы. 10 секунд до взрыва. У Джона пересохло в горле. 7 секунд до взрыва. Джон откашлялся. 5. Он глубоко вздохнул. 3. Будет ли взрыв достаточно мощным, чтобы завалить вход? 2 секунды. Другого выхода нет. 1 секунда. Холмен закрыл голову руками и скорее ощутил, чем увидел, как сержант повернул ручку. Перед взрывом послышался свист рассекаемого воздуха. Джон чувствовал, как вихрь треплет его волосы и одежду. Холмен почувствовал, что земля буквально дрожит у него под ногами. За долю секунды до взрыва он услышал грохот, сначала приглушенный, а потом перешедший в мощный раскат грома. Холмен приник лицом к бетонной поверхности, ожидая, что обрушится град осколков, но ни один камень не попал в него. Однако он лежал, закрыв руками голову, до тех пор, пока сержант не хлопнул его по плечу. «Теперь все в порядке, сэр! Чисто сработано!» Стоя на коленях, сержант смотрел на вход в туннель и самодовольно кивал. Оглушенный взрывом, Холман поднял голову. Ему не терпелось увидеть результаты. У входа в туннель клубилась пыль, смешанная с туманом, но вскоре она начала рассеиваться. Джон улыбнулся тому, что смог разглядеть. Тонны раздробленного бетона и многочисленные обломки полностью завалили вход в туннель, если можно назвать входом в то, что осталось после взрыва. Холман ожидал увидеть заваленный вход, но оказалось, что начало туннеля отодвинулось на 40 футов, а обломки развороченного бетона образовали крутой склон, по которому можно было взобраться на крышу туннеля. Холман потрепал по плечу улыбающегося сержанта и занялся рацией. «Профессор Рикер!» — заговорил Джон в рацию и был удивлен, когда не услышал собственного голоса, но потом сообразил, что у него до сих пор звенит в ушах от взрыва. Холман положил рацию на землю и начал подробно осматривать заваленный туннель. Стентон уже спускался кучей обломков. Подойдя к завалу, он тщательно осмотрел его и знаком дал понять Холману, что все отлично. К Джону постепенно вернулся слух. Холман поднял рацию и снова стал вызывать Рикера. «Рикер, вы слышите меня?» После нескольких секунд молчания раздался голос профессора. «Мистер Холман, вы слышите меня?» «Да, слышу, профессор». «Ничего, взрыв. Да, мы, кажется, справились с работой. Капитан Питерс пошел рассматривать результаты взрыва. Но из нашего укрытия все выглядит прекрасно. Как у вас?» «Туннель прочно завален. Сержант Стентон только что залез на крышу и сигналит, что все отлично». «Превосходно, превосходно. Теперь пойду сам посмотреть на завал. Пыль оседает, и воздух, кажется, стал чище, чем на вашей стороне. Так что мне будет прекрасно видно, каков результат нашего взрыва». «Да, чем ближе я подхожу, тем лучше выглядит завал. И капитан Питер совсем рядом. Думаю, он будет доволен работой. Ах, да, он увидел меня и машет рукой. Хорошо, хорошо. Думаю, он рад.